Жена от Карданвала. Апокриф по Геродоту из цикла «Приключения инспектора Бел-Амора». В главном архиве службы охраны среды была обнаружена картонная папочка с отчетом об одной рискованной, скорее нахальной, чем рискованной, и не очень чистоплотной операции, проведенной 7-м отделом службы охраны среды, в которой майор Бел-Амор сыграл ведущую роль, вернее, в этой операции он вообще действовал в одиночку, на свой страх и риск, без согласования с начальством. Ну, а 7-й отдел, понятно, приписал весь успех себе. Отчету Бел-Амора можно доверять, потому что об этом также рассказывает знаменитый историк Обервар Гай Архилох с планеты Карданвал, который жил тогда в ямбическом триммере. Его рассказ в основных деталях сходится с беломорским отчетом, а это кое-что дозначит. К моменту описываемых событий майор Бел-Амор успел уже 3 раза жениться и 3 раза развестись. С первыми 2 женами он развелся по-дружески, даже по-любовному, а вот третья оказалась выдрой, то бишь стервой. После бракоразводного процесса, когда третья жена с помощью адвоката слупила с него 7 шкур, Бел-Амор отметил это событие с коллегами службы охраны среды и дал следующий обет. «Друзья», — грустно сказал Бел-Амор, — «первая жена дается от Бога, вторая от людей, третья от дьявола. В 4-й раз я никогда не женюсь, потому что жениться в 4-й раз все равно, что добровольно лезть в черную дыру». В те застойные времена высокая нравственность сотрудников СОС блюлась через пень-колоду. Оперативникам многое дозволялось. Мусор из избы не выносился годами, лишь иногда начальство грозило пальцем, говорило: «Смотри у меня!» но закрывала глаза на незначительное нарушение этических норм. Еще говорило начальство: «Женись, разводись, пожалуйста, но чтоб тихо было. Делу время, потехе час. Пей, но дело разумей», и так далее и тому подобное, и в том же духе. Но третий развод Бел-Амора уже не лез ни в какие, даже в широко распахнутые ворота Морального кодекса службы охраны среды. Здесь уже пахло бытовым разложением. Начальство принюхалось, почесалось, приоткрыло один глаз, послюнило палец, полистало заявки, вызвало Бел-Амора к себе и предложило ему на выбор: или почетная ссылка, кормить комаров на внешнем пузыре вселенной, или заявление по собственному желанию на стол. У Бел-Амора такого собственного желания не было. Остаться без работы и превратиться в барвара, ограбленному третьей женой, без кола, без двора, почти буквально голому и босому, Бел-Амору пришлось согласиться. А что делать? Кушать надо? На эту непрестижную, долгосрочную командировку. «Ничего, отдохнешь там, подумаешь, как дальше жить», — сказала довольное начальство, ставя красную галочку в разнарядке. Воевать с комарами на внешнем пузыре никто из оперативников не изъявлял желания. «Только ты там того, не очень, меру знать надо». И вот, получив командировочные, Бел-Амор с самыми лучшими служебными рекомендациями отбыл в созвездие Карданвал, к звезде Альфа-Карданвала на планетку Карданвал, где в болотах и разливах жили сплошные абарвары, а комары были как пикирующие бомбардировщики и звались Огго. Добрался он к Карданвалу 3 недели на перекладных, потратив все суточные, прогонные и квартирные, ночевал в придорожных трактирах. и, наконец, подписал трудовое соглашение, заверенное государственным нотариусом с одноименным правителем этой планетки императором Карданвалом. Слабохарактерный, недалекий, вечно подвыпивший и глупеющий прямо пропорционально выпитому, император Карданвал так любил свою жену Генофонду и так боялся за ее жизнь, мало ли, безмотивное нападение террориста Барвара или укус ядовитого Огго, что решил раскошелиться и приставить к императрице личного телохранителя из службы охраны среды. Как известно, земляне-телохранители ценятся в иных мирах в прямом смысле на вес золота, который, этот самый живой вес, важно вовремя скрыть от налоговой инспекции. Кстати, вес Беломора, как и положено настоящему тренированному мужчине, равнялся росту минус 100, а именно 76,5 кг. И он уже задумался о достойном чемодане для такого солидного золотого запаса. Но денег на фирменный чемодан пока не хватало. Не покупать же подержанный. Так майор Беломор стал личным телохранителем красавицы, по мнению мужа, Генофонды, подписав в договоре недвусмысленный пункт именно о хранении тела императрицы, а не об использовании оного. В случае же возникновения, а тем более удовлетворения соблазна, секир башка. Инопланетные телохранители ценились еще и своей биологической несовместимостью. То есть переспать с объектом охраны они там могли, но без последствий, в смысле продолжения рода, что удобно как для заказчика, так и для пользователя. Неожиданным дополнительным условием было совместительство по охране самого императора. Беломор заикнулся было о дополнительной оплате за дополнительную работу. «Там посмотрим», — пробурчал император. Прошел всего лишь галактический месяц, а Карданвал уже души не чаял в Белгаморе. Император даже подарил своему телохранителю огромный пустой чемодан из бегемотчьей кожи, объем которого намного превосходил предполагаемый объем 76,5 кг золота. Беломор понял намек на большее вознаграждение своего труда и, поглядывая на чемодан, потирал в предвкушении руки. Дело в том, во-первых, что Беломор уже 3 раза спас Генофонду от верной смерти. Одним выстрелом подбил из калибра 97,12 пикирующего на императрицу комара Огго. На прогулке в саду убил ударом рифленого ботинка ядовитую змею-погребушку. И, наконец, защитил царственную супружескую пару от нападения целой шайки барваров. Это произошло вечером у центрального рынка, когда бездельные барвары начали забрасывать императорские носилки разрывными бананами. Это одно. Второе. Беломор, как и сам Карданвал, как говорится, нисколько не любил выпить. Карданвалу интересно было днем играть в теннис, а вечером выпивать в царской трапезной с телохранителем своей жены. Потому что, и это третье, Беломор оказался мудрым государственным советником. Такого разностороннего собутыльника у императора никогда не было. «Бросайте пить, ваше императорское величество!» — советовал Беломор, наливая из бочки в стакан банановую брагу, так называемую бананку. «У меня уже рука устала наливать вам». «А что делать, если не пить?» — спрашивал император, схватившись 2 руками за любезный ему граненый стакан. «Работать надо, трудиться». «Труд?» — задумался император. В чем же, по-твоему, состоит труд императора? Заставлять трудиться свой народ, а то все пьянь, рвань и дрянь. У всех хоть и по две руки, но обе левые. Культурку надо поднимать. Пусть хоть в теннис научатся играть, а то все футбол и футбол. Футбол, теннис, труд. Тупо повторял крепко пьяневший Карданвал. Труд, труд. А что труд? О чем вы спрашиваете, Ваше Величество? Говорят, что труд создал человека. Откуда вы это взяли? Если что и создал труд, то цивилизацию. Точнее, человек в процессе труда создал цивилизацию, да и то из-под палки. Какой же человек добровольно захочет трудиться? Лучше поспать, отдохнуть, выпить, в картишки перекинуться. Правильно, никто не хочет трудиться, соглашался Карданвал. Работа не волк. Всех абарваров надо заставлять работать из-под палки, всех согнув бараний рог. А человека создал какой-то пока еще неизвестный биологический фактор. Продолжал тоже изрядно хмелевший Беломор. Фактор? Ну да. С чего это вдруг обезьяна превратилась бы в человека? Какой же ты трезвой обезьяне придет в голову трудиться, пахать, сеять, лепить горшки и строить пирамиды? Трудиться, бррр. Но обезьяна от природы ленива, все ленивы, и сама природа ленива. Лень — естественное состояние природы. Лень не является магистральным движением эволюции. Медленное, ленивое накопление новых признаков и умений. Потихоньку, помаленьку, тише едешь, дальше будешь. Без труда не выловишь рыбку из пруда, — охотно подтвердил Карданвал. Да, то есть нет. Это пословица из другой оперы. Не так, неправильная пословица. Ловить рыбку — это не труд, а охота. Это когда кушать хочется. Ловить рыбку — это охота или спорт, или удовольствие. А о чем это мы, Ваше Величество? О биологическом факторе, — напомнил Карданвал. Да, мне видится стая голых обезьян уже с внешними человеческими признаками. Стопа, прямохождение, сиськи, масиськи, то все, но мозги еще чистые, без царя в голове. «Как?» — переспросил император. «А вот так. Труд тут и ни при чем. Пьянка». «Не понял», — сказал император.